«Ну, рассказывай!» — серьезно сказала Настя, стоило нам остаться на чудесной уютной кухне, где проходил наш ужин. Отмечу, он был замечательным. И что удивило, над плитой колдовал Юрий. Впервые попробовала блюдо, приготовленное мужчиной. «Ты подскажи, о чем, и я попробую!» — весело ответила, чувствуя себя легко и свободно. Пока за столом общались, поняла, что в этом доме можно говорить обо всем и без стеснения. Замечу, жена Юрия, Анастасия, мне очень понравилась. Интересная, простая и приятная. Искренне не понимала, чем она так не угодила тете Сергея. Хотя что особо рассуждать, и я не подошла, будто бракованная. Но я на эту роль не претендовала. «Как ты связалась с непутевым братцем моего мужа?» «Да, получается, сама Настя, в отличие от Сергея, не питала к нему особых чувств». Подумала и стало легче. Странные ощущения, но не придавала значения. «Скажем так, я от него тоже не в восторге, но он мне помог, когда все отвернулись». И я отвечаю той же монетой. «Удивило», — задумчиво протянула Орлова. «Лезть в душу не буду, но все же не откажу себе в любопытстве. И чем помогаешь?» «Так вышло, для его тети я невеста». «Какая знакомая история!» — протянула она и прищурилась. «Что говорить, братья?» Или Сергей совсем обленился и даже нового ничего не мог придумать. Ну, а с тетей не расстраивайся. Ей не угодишь никогда. Скорее, ад замерзнет, чем она станет человечнее. Наверное, она никогда и никем не будет довольна. «Нет, от крестницы она в восторге», — поделилась я. «Мне очень хотелось узнать об Арине. Я была уверена, что Настя с ней знакома». «Да?» Тут она задумалась. «Действительно, молодая копия старушки. Соглашусь». «Ты видела ее?» «Да. Арину моему Юрию предлагали прямо перед самой нашей свадьбой. Отчаянная бабулька, нужно отметить. Но она всегда вовремя умеет уйти». «И что?» «Ну что, мы с ней пообщались вполне культурно, и она уехала в парикмахерскую». «Почему туда?» «Немного прическа испортилась». Улыбнулась, отмечая ее коварный довольный взгляд, и неожиданно для себя спросила. «А ты откуда знаешь Сергея?» «Я его тачки ремонтировала. Непутевый водитель, честно признаюсь». «Даже не верится, что ты ремонтируешь машины». «Ага, только сейчас я занимаюсь вплотную детскими праздниками. Это увлекательно. Я обожаю свою работу. А ты чем занимаешься?» «Я тренер по кикбоксингу, айкидо, кара...» Дальше не получилось поведать, так как Настя начала смеяться. Так громко и заразительно, что и я улыбнулась, абсолютно не понимая приступа этого веселья. «Так тебе и надо, Орлов-младший!» Довольно крикнула она в ту часть квартиры, куда ушли братья, и обратилась ко мне. «Не подумай, но ты как раз та девушка, что ему нужна. И ты не стесняйся. Плохо себя ведет, можешь смело бить. Ему не помешает». «Я-то переживала, что тихое сокровище попадется, и придется ее защищать, сопли подтирать. А с тобой я спокойна, уже как родная». Теперь настала моя очередь смеяться. Через 10 минут мы перешли в просторную гостиную, где за клубничным мороженым продолжили общение. Больше часа общались с Настей, беседуя на разные темы. Легко и непринужденно, что непривычно было для меня. когда увидела сообщение от Сергея, что можем собираться, поднялась с дивана. «Вроде они закончили, можно выдвигаться домой». «Ты запиши мой номер и звони, когда появится желание. Если что, у меня на примете столько классных парней, могу познакомить. Даже больше, горю желанием». Коварно заявила она, только совсем не заговорщически, а громко. Да так, что даже глухой в дальней комнате должен был услышать. «И кого же?» — осведомился Юрий, появившийся в проеме. «Грузчики и маляры?» «Очень даже красивые мастера. Ты ведь не знаешь?» «Не знаю». На лице мужчины мелькнула ревность. Он прищурился и уточнил. «И кто?» «Тебе какая разница? Я красавицу нашу собираюсь знакомить, а не тебя. Ты занят». «Ей достаточно меня», — буркнул Сергей, ожидающий в проходе. Он бросил взгляд на меня и ледяным тоном произнес: «Поехали, уже поздно». Кивнула и быстро сделала дозвон Насте, слыша поступающий ей звонок. «Запоминалка». Мне хотелось с ней дружить, было бы замечательно. «Ну все, будем на связи», — весело заявила она, нежно прижавшись к мужу. Он, в свою очередь, обнял ее за талию, вдыхая аромат шампуня от ее волос. «Обязательно, приятно было познакомиться». «И мне очень, до встречи». «И мне, Кристина». Галантно выдал Юрий и тут же получил от жены комментарий. «Кстати, она мастер по восточным единоборствам. Будешь задерживаться на своей работе, придется ее звать, чтобы учила меня боевым приемчикам». Усмехнулась, увидев, как в ответ муж ее поцеловал. Понимали друг друга. С Сергеем вышли на улицу и медленно направились к машине. Стоило только выехать, как услышала. «Так жаждешь познакомиться с мужчинами?» Обернулась, отмечая его напряженный взгляд, и с улыбкой посоветовала. «Смотри за дорогой, а я сама разберусь со своими желаниями и потребностями». Он ничего не сказал, но всю дорогу я ощущала его недовольство. Орлов кипел от ярости, и когда доехали до дома, готов был взорваться.